Конечно же, белый лютый цветок нельзя было принимать в чистом виде, иначе просто убьет тебя. Сначала нужно было смешать его с кровью тигра, чтобы смыть все находящиеся в нем токсины. Очевидно, в самом логове тоже было много токсинов, так что принимать лекарства прямо в нем было глупо. Поэтому Суюн развернулся и пошел на выход. А чьи-то кости, лежащие в углу убежища, привлекли внимание Суюна. Скелет явно находился там с давнего времени, все его вещи пострадали от коррозии, все кости были сухими, а ноги сломаны. Но на что Суюн обратил внимание, так это на пергамент в руке скелета. Возможно, он умер не из-за тигра вечности. Суюн подошел к скелету и выхватил из его рук пергамент. Развернув его, Суюн был удивлен странному содержанию свитка. Даже после частичного разъедания газом, текст продолжал светиться магическим светом. Что это? Суюн тщательно осмотрел весь пергамент. Он никогда не видел ничего подобного. Какие-то узоры напоминали техники дракона, в то время как другие выглядели как техники демонов. Посмотрев на него пару минут, Суюн так и не смог ничего разобрать. «Неважно, сейчас есть дела и поважнее. Лучше спрошу о его происхождении, когда уже вернусь в город». По пути на выход из логова Суюн думал о возможной цене свитка. Найдя безопасное место, он достал белый лютый цветок. Очень важно было использовать цветок не позже, чем через час после его сбора, иначе он увидал и терял свои свойства. Нельзя было терять ни секунды. Весь цветок был промыт сверху до низу. Касаясь цветка, кровь почти сразу же впитывалась. Закончив промывание, Суюн принял лекарство. Уже спустя пару минут цветок начал перевариваться. Суюн сразу почувствовал, как его болезнь начала исчезать. Его сердцебиение участилось. После всех этих страданий, болезнь наконец излечилась. Когда цветок подействовал, температура Суюна начала увеличиваться. Температура все увеличивалась и увеличивалась. Все тело Суюна горело. Ему становилось все хуже. Побочный эффект лекарства. Закрыв глаза, стиснув зубы, Суюн продолжал терпеть боль. По его щекам стекали большие капли пота. Он не знал точного эффекта цветка. Все его знания сводились к рассказам людей, принимавших его до этого. Найти эксперта, лечащего с помощью этого цветка, было очень сложно. Но главное, что рецепт и вправду сработал, а посторонние эффекты можно было пережить. Самым простым способом вылечить его заболевание являлся этот цветок. У него не было выбора. Он не хотел снова остановиться всего лишь на шестой стадии. Он не хотел снова так ничего и не добиться. Он не хотел снова пережить всю эту путаницу в голове. Он не хотел, чтобы на него снова смотрели свысока. Он хотел суметь защитить тех, кто ему дорог. Бум! Что-то в его теле будто взорвалось. Вся его кожа стала красной, как раскаленная сталь. Пусть ему все еще было плохо, он почувствовал, как что-то покидает его тело. Хорошо, отлично. Вскоре после взрыва, он вернул свое былое состояние, он снова мог чувствовать окружающие его ци. Наконец-то он стал прежним. Сердце Суюна чувствовало невероятную радость, пока эффект цветка продолжал действовать. Но неизвестная сила продолжала расти. Он уже превзошел свои прошлые навыки. Что происходит? Этого Суюн не знал. Он все продолжал терпеть боль, пока его тело было раскалено. Ему стало тяжело дышать, он потерял контроль над своим телом. Что пошло не так? Суюн резко открыл свои глаза. Продолжая тяжело дышать, симптомы не прекращались, более того, они усилились. Казалось, что теперь им управляло лекарство. Его эффект быстро распространялся по всему телу. Суюн чувствовал себя бомбой с часовым механизмом. Ему казалось, что нагревшись до определенной температуры, все его тело взорвется. Вау! Сразу после этого послышался странный звук. Жар неожиданно исчез, белый лютый цветок до конца переварился. Эффект лекарства не оставил и следа, даже наоборот, все его тело похолодело. Суюн открыл глаза. Глубоко в сердце, он все еще был удивлен. Неужто все так и закончится? Он снова закрыл глаза и почувствовал, как ци возвращается назад в его тело. Но он все еще был в шоке от результата. Почувствовав ци в своем теле, он смог точно рассчитать, насколько его навыки изменились из-за лекарства. Обычно люди чувствовали всего 1% от своего ци, начинающие культиваторы чувствовали около 3%. Если же человек мог почувствовать 5%, то его считали гением. Например, ци Нер достигла достаточного уровня, чтобы ее называли гением. В этот раз ци Суюна увеличилась вдвое. До этого, когда духовная сила Суюна была очень высока, никто в его возрасте не мог с ним сравниться. Но сейчас, После такой находки его собственная ци стала в разы сильнее того, что он имел на пике своих сил. Получается, сейчас он стал в два раза сильнее, в два раза. Если бы я все еще принадлежал семье Су, меня бы считали гением. Такие, как я, появляются только раз в тысячелетие. Сокрушался Су Юн. Он не ожидал, что помимо лечения, он приобретет еще и такие навыки. Гением, ты думаешь, что ты гений? Это же смешно. Ты никогда не видел настоящих гениев. Для вступления в мою божественную секту меча это было требуемым минимумом. Твои способности не настолько впечатляющи, сказал хриплый голос, прозвучавший у Су Юна в голове. Лицо Су Юна застыло, он осмотрелся по сторонам, но никого не было. Кто это сказал? Спросил Су Юн. Парень, даже не пытайся меня найти, я сейчас погружен в искусство безграничного меча. Снова прозвучал голос. Безграничного меча? Су Юн задумался. Спустя некоторое время он резко вспомнил про пергамент и достал его. Бумага засветилась ярко-золотым светом, узор демонических техник начал перестраиваться. Часть символов образовали рукоятку меча, а другая его лезвие. Происходящее было очень загадочным и удивительным. Процесс ненадолго его ослепил. Через некоторое время на бумаге образовался узор из 7 уникальных мечей. Су Юн продолжал на них смотреть, но не мог и шевельнуться. Смотря на них, он заметил один серповидный меч. Он сиял, словно тело льва, будто сами звезды были изогнуты, образовывая огромную фигуру дракона. Смотря на нечто подобное, любой человек почувствовал бы себя в центре вселенной и не смог бы отвернуться. В этом мире все управлялось с помощью меча и таинственной энергии ци. Душа Су Юна вылетела из тела, он потерял себя. Увиденное изображение было священным. Все тело Су Юна дрожало, пока он пытался убрать в сторону магический пергамент. После своего перерождения, это был первый раз, когда он был настолько поражен, что единственным вопросом в его голове был, что это, разве я не сказал, искусство безграничного меча. Голос исходил из самого пергамента. Глава 7. 7 безграничных мечей. Искусство безграничного меча, кто ты, что это за свиток? Разум Су Юна был запутан. Я, ха-ха-ха, парень. Ты и не представляешь, как долго я ждал этого вопроса. Я мастер безграничного меча. Ради интереса, где ты нашел? Спрашивал хриплый голос, продолжая смеяться. Мастер безграничного меча? Су Юн что-то заподозрил, но все равно ответил. В логове Тигра Вечности. Тигра Вечности? Сомневаясь, переспросил голос. Да, парень, меня тебе не обмануть. Это высшая техника меча, сравнимая по ценности, разве что с ценными артефактами. Множество людей готово умереть ради нее. Подобные вещи могут находиться только в руках мастеров, что он мог забыть в каком-то логове Тигра Вечности. В логове Тигра лежало бесчисленное множество трупов, у одного из них был этот пергамент. Осмотрев скелет, я заметил, что он был целым, на нем не было ни следа от укуса. Возможно, что он уже был мертв, а тигр просто затащил его в убежище как еду. Но судя по всему, его уровень культивации был слишком высок, поэтому тигр не смог его съесть. После услышанного, старик засмеялся. Так вот что случилось. Ну ладно, парень, считай, что тебе повезло. Обычно, чтобы заполучить это сокровище требуется неимоверная сила. Ты же, можно сказать, получил его просто так. Ты избранный. Избранный, да, сказал старик. Мое искусство безграничного меча считалось могущественным еще с древних времен. Ни с чем не сравнимые навыки владения мечом. Многие считали, что эти техники пришли прямиком с небес, с ними, кто угодно может рассчитывать на силу метрового меча. Если ты смог познать этот метод и пробудить меня, ты избран. Ты же видел 7 мечей, в каждый меч имеет свое значение и свою форму. Все вместе, они составляют основу искусства меча. Наверное, после неудачной попытки призвать меня, тот человек попытался изучить свиток самостоятельно, за что был наказан. Был наказан, что? Получается, что не все культиваторы могут изучить. Я был в спячке, искусство меча не было завершено. Как вообще можно было тренироваться без этих важных составляющих? Но почему это так устроено? В основном, потому, что я не хотел, чтобы злые люди заполучили эту легендарную технику. Без моего разрешения, никто не может научиться этому искусству меча. Значит, ты узнал меня? Ну, тест ты не прошел. Из-за своей старости, я иногда могу ошибаться. Некоторое время Су Юн молчал, а затем спросил, в чем заключается твой тест. Старик рассмеялся. Было множество умников, пытающихся заполучить эту технику, но никто из них так и не прошел мой тест. Все они могли чувствовать вдвое больше ци, чем обычные люди. Всех можно было назвать гениями, но после провала, каждый из них терял свой талант. «Ну так что, ты все еще хочешь принять мое испытание и начать тренировку?» После услышанных слов Су Юн замолчал. Подобная сделка была большим риском, но если Су Юн будет тренироваться самостоятельно, хватит ли ему силы, чтобы предотвратить свадьбу Цинэр? Хватит ли ему сил, чтобы противостоять семье Су? Хоть у него и было множество идей для культивации, он не мог разобраться со всеми проблемами за 10 лет. А искусство безграничного меча достаточно сильное? Спросил Су Юн после долгой паузы. Овладев 4 мечами низшего ранга, можно стать мастером меча. Овладев одним мечом, можно расправиться с сотнями врагов. Вообще-то, для обороны, культиваторы, изучающие эту технику, могут призвать сотни мечей, атакующих все вокруг. Овладев 2 мечами, можно победить 1000 противников, 3 – 10 тысяч. Овладев 4, ты научишься использовать духовные техники меча, увеличивая свою силу вдвое. Овладев 2 мечами среднего класса, можно стать праведником меча. Овладев одним мечом, можно призывать от 10 тысяч мечей, их количество зависит от ци человека, который использует технику. Овладев 2 мечами, можно создавать звездные мечи, сколько звезд видно на небе, столько мечей и можно призвать. Для полного овладения техникой, нужно овладеть последним, высшим мечом, тогда можно стать богом мечей. После достижения этого статуса, можно призвать бесконечное множество мечей, убить все что угодно и завладеть миром. А что будет, если ты завладеешь миром? Любое существо будет тебе покланяться. После этого, старик улыбнулся и продолжил, но в эти дни, мало кто может овладеть хотя бы 4 мечами, разве что мой мастер. Не считая его, самым лучшим результатом было 3 меча из 4, этот человек был способен защититься от 1000 мечей. А что уж говорить про парные мечи, ими так и не смогли овладеть. Неужто учиться так сложно? А я смогу выучить эту технику? Нахмурился Су Юн. Это высшее искусство меча, поэтому сложность тренировок, это нормально, но знаешь, овладев хотя бы 1-м мечом, ты уже сможешь превзойти множество мастеров. Имея всего 2 руки, против 4 сражаться сложнее. 4 руки могут нести всего 4 меча, но что произойдет, если их противник обучен технике сотни летающих мечей? Слова старика породили 1000 мыслей в голове Су Юна. Он представил, как 1000 летящих мечей убивают десятки тысяч мастеров, все его тело покрыто кровью, но при этом, он и пальцем не шевельнул. Пусть множество различных боевых искусств и предоставляли 1000 возможных приемов, Су Юн никогда не слышал о возможности контролирования 10 000 мечей. Таких мастеров были единицы, обычно, они отстранялись от внешнего мира, чтобы заполучить подобную силу, поэтому никто не слышал о подобных техниках. Даже через 3 года, я не смогу победить основную секту небес или остановить семью Су. Я должен выучить это. Су Юн сжал кулаки и сказал, как мне начать учить? Если пройдешь тест, сможешь начать. Десятилетиями, глава божественной секты меча странствовал по миру, в поисках подходящих кандидатов. К сожалению, он так и не сумел никого найти, но дал узнать об злодеям и убийцам. Я являюсь стражем. Этот пергамент является свитком для обучения. Понимаю, но ты глава, которого преследовали злодеи, ты же должен знать так. Твое тело должно быть в божественном состоянии, как ты оказался в таком положении. Это долгая история. На самом деле, я бы мог запросто разобраться с моими преследователями, но да ладно, это не важно. Но я обещаю тебе, даже если ты овладеешь всего 1 мечом, этого будет достаточно. Парень, наша встреча была предрешена судьбой, поэтому я спрошу еще раз, примешь ли ты испытание, начнешь ли ты изучать, это моя возможность. Все зависело от того, насколько слова старика были правдивы, ведь Су Юн этого не знал, но он знал, что уже хочет начать тренировку. Он ничего не знал об этом человеке, если он будет неосторожен, то может пострадать. Су Юн колебался. «Боишься?» – спросил старик. «Я не могу избавиться от своих страхов так просто», – ответил Су Юн. «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо, я и не знал, что такое может случиться. Может, ты передумаешь, когда поймешь всю сложность тренировок», – рассмеялся старик, но уже через момент, его лицо стало серьезным, и он сказал, «У тебя всего 1 шанс, упустишь его, и все, конец. Может, ты думаешь, что я тебя обманываю, что могу навредить тебе, но пойми, если ты сейчас просто уйдешь, второго шанса у тебя не будет. Так каково твое решение, примешь ли ты мое испытание?» Су Юн глубоко вздохнул, из его сердца ушла вся нерешительность. Су Юн уже использовал опасные методы в прошлом, когда хотел увеличить свою силу, чего стоят одни демонические техники, чего ему бояться сейчас. «Когда начнем?» «О, так ты согласен?» Старик удивился, но продолжил: «И ты даже не спросишь, в чем заключается тест? Если уж я решил выучить эту технику, то я готов на все, даже если тест очень сложный, что мне терять?» «Ха-ха-ха», снова рассмеялся старик, а затем продолжил: «Хорошо-хорошо, такая прямолинейная личность, как ты, должна справиться с изучением боевого искусства. Я не чувствую в тебе зла, но в твоем сердце есть какая-то одержимость. Если ты одержим, то не сдашься до последнего. После тысячи лет, я наконец нашел кандидата. Я надеюсь, что ты пройдешь тест». Когда голос затих, пергамент разгорелся красным пламенем. «Основа искусства меча была положена», заявил старик. Су Юн спокойно на все реагировал. Пока он смотрел на горящий пергамент, перед ним появилась круглая золотая дверь. «Чтобы овладеть, ты обязан пройти это испытание. Только после заполучения сокровища, ты сможешь по-настоящему начать изучение». «По-настоящему начать изучение? Что ты имеешь в виду?» «Чтобы заполучить настоящую силу, когда я его только изучал, я не знал истоков секретов меча, пока уже не было слишком поздно. А теперь иди и заполучи рукоять меча». После услышанного Су Юн удивился. Конечно, он понимал, зачем мечу нужна рукоять, но что она делает в другом измерении? «Это другое измерение, меч на четвертом этаже, скорее идем», сказал старик. Су Юн долго смотрел на золотую дверь, но, собравшись с силами, все же решил зайти внутрь. Глава 8. «Я достаточно силен». Первый этаж испытания. Пустоши. Повсюду был туман, небо было настолько темным, что на нем нельзя было разглядеть ни одной звезды. Вокруг стояла тишина, никаких следов других существ видно не было. Су Юн начал шагать вперед по холодной земле. «О, так ты никогда не слышал о божественной секте меча? Я много путешествовал по миру, но ни разу о ней не слышал. Наверное, даже на военном континенте о ней мало кто знает». Пройдя дальше в пустоши, Су Юн начал осматриваться, продолжая разговаривать со стариком. Старик продолжил: «Божественная секта меча должна была просуществовать еще множество поколений, но со временем она становилась все хуже и хуже. В нее входили глава, ученики и мастера. После того, как на меня напали, у культа случилась катастрофа, он потерял своего главу. Возможно, именно поэтому сейчас никто о нем не слышал. А ты помнишь, когда тебя преследовали? В 78-м году бога войны. Но сейчас время отсчитывается по небесным годам. Это значит, что на тебя напали 1000 лет назад», удивился словам старика Су Юн. Старик с жалостью вздохнул. Бум, бум. Послышался громкий звук. Услышав это, Су Юн занервничал. Он сразу же начал смотреть по сторонам в поисках источника звука. Им оказался летящий с небес меч, приземлившийся прямо перед его ногами. Длина меча составляла 100 метров, ширина – 10. Клинок выглядел плохо, он испускал гнетущую ауру, пронзающую все вокруг. Сердце Су Юна забилось сильнее. У него не было времени на раздумья. Внезапно, меч стал испускать тревожную атмосферу, которая начала утапливать, сжимать, истощать тело Су Юна. Бах! Земля под ногами Су Юна провалилась от такого давления, из-за чего он чуть не упал. Но, несмотря на все давление, стиснув зубы, Су Юн схватился за лезвие меча. «Это только первая часть испытания. Если хочешь сдаться, говори сразу. Проиграв, ты не получишь ранений, но потеряешь свой талант. Так что будь осторожен», — звучал голос старика в голове Су Юна. Но сам Су Юн считал, что у него нет другого выбора. Он делал все возможное, чтобы противостоять давлению меча. Земля вокруг треснула, лежащие камни начали рассыпаться. Лицо Су Юна покрылось потом, а в его разум проникло сомнение. Почему земля провалилась, камни треснули, но на меня это не повлияло? Уровень его культивации был невысок, как он мог выдержать такое давление без единого ранения? Старик сказал, что тест не может навредить жизни Су Юна, но может навредить его таланту. Навредить таланту, значит ли это, что это духовная атака? Сердце Су Юна твердило ему, что дело именно в этом. Если это духовная атака, то техника медитации может помочь ему справиться с давлением. Су Юн глубоко вздохнул, закрыл глаза и начал медитировать, используя все техники, которые он только мог вспомнить. После использования ментальной техники, сопротивляться давлению стало намного легче, а спустя еще некоторое время, давление полностью исчезло. Треск, треск, вдребезги. Меч распался на множество маленьких частей, а затем рассеялся. «Ха, и это все?» – старик с удивлением сказал. «Меч использовал духовную энергию твоих предшественников. Если бы твой дух был слаб, ты бы никогда не прошел это испытание. Значит, мой дух достаточно силен. Не переоценивай свои силы. Быстрее, расскажи, как ты справился с испытанием». Старик выглядел очень заинтересованным. «Я использовал духовную технику, названную». «Использовал духовную технику? Конечно, ты можешь ими пользоваться, но помни, они не всегда смогут тебя защитить. Любой человек, сильный духом, сможет выдержать духовные техники. Ах, а ты не так прост, как кажешься». Второй этаж, ледяные земли. Повсюду лежал снег, холодно было как в Антарктике. Су Юн шагнул вперед, перед собой он увидел стенды с, похожими по форме на мечи, сосульками. Неожиданно, послышался сильный ветер, несущий ледяные осколки. Су Юн дрожал от холода, он промерз до кости, ему казалось, что даже его кровь уже замерзла. Второй этаж отличается от первого, будь внимателен. Снова прозвучал голос старика, и вправду, все было по-другому. Там его не ожидала никакая духовная атака, но окружение уже действовало на его тело, его руки стали фиолетовыми от холода, а ноги заледенели из-за снега. Здесь не было никаких подвохов. Это был тест на силу воли и упорства. Настроившись, Су Юн сжал зубы и начал идти, продолжая терпеть боль от холода и летящих в него осколков. Из-за ледяного шторма вокруг было холодно, но не более того. Но чем дольше шел Су Юн, тем сильнее становился шторм. Ветер стал очень сильным, он, будто огромная рука, толкал Су Юна. Су Юн противодействовал одной силе другой, в то время, пока его внутреннее духовное ядро оставалось спокойным. Он не отступал ни на шаг, шторм снова стал сильнее. Теперь, он не просто толкал Су Юна, его будто разрезало на кусочки бесчетное множество когтей. Ау! Крики помогали Су Юну держаться. Все его тело было изрезано, казалось, будто он достиг своего лимита. Но он даже и не думал отступать. «Отлично, у тебя достаточно упорства, ты должен держаться. Если ты не пройдешь это испытание, то не сможешь выучить искусство меча. Не думай обо мне, делай это ради себя. Ты должен держаться», — кричал старик. Пусть старик и встречал множество гениев, никто не поражал его так сильно, как Су Юн. Когда старик только увидел Су Юна, он подумал, что искусство безграничного меча может вернуться. Он не хотел сам лишать себя такого шанса. Су Юн хотел пройти тест даже больше, чем сам старик. Ледяной шторм вновь усилился. К этому моменту Су Юн уже превзошел свой максимум. Он еле оставался в сознании. У него была всего одна мысль. Нужно справиться с этим. Он забыл про все постороннее, чтобы полностью посвятить себя испытанию. Со временем шторм не мог сдвинуть его ни на сантиметр. А затем он прекратился. Вокруг снова была тишина. «Парень, отличная работа. Ты справился со вторым испытанием», — с радостью кричал старик. «Я справлюсь», — выдохнул Су Юн. Его голос был слаб, но его намерение было твердым. Су Юн знал, что он слаб. Он мог не так уж и много, но если все же за что-то брался, то делал это до конца. Он был слишком самоуверенным, но это также означало, что он предан своему делу и никогда не сдастся. Старик кивнул. Перед ним появилась желтая дверь. Су Юн вошел внутрь. Там его ожидал третий этаж. Третий этаж. Алое лавовое озеро. Везде вокруг была магма, горячий газ иногда прорывался наружу. Посмотрев на все это, казалось, что здесь кто угодно сгорит заживо. Но это место было особенным. Всего в 10 метрах от Су Юна в магму был воткнут красный раскаленный клинок, но до него никак нельзя было добраться. Еще через 10 метров после меча находилась дверь, ведущая к четвертому испытанию. Перед ней стоял беловолосый молодой человек. «Ты хочешь познать искусство безграничного меча, пройдя это испытание?» — крикнул молодой человек. «Кто ты?» — спросил Су Юн. «Это наследие предков искусства безграничного меча. Прямо за ним лежит сокровище», — взволнованно говорил старик. «Если ты хочешь овладеть искусством безграничного меча, то тебе придется пройти третье испытание, вытащить красный меч солнца, а затем сразиться со мной на четвертом этаже, встретимся там». После этих слов мужчина испарился. Услышав это, Су Юн нахмурился. Меч был всего в 10 метрах от него, но допрыгнуть до него было очень сложно. Рукоять меча торчала прямо посередине, рядом даже не было места, куда можно приземлиться. Рядом не было никакой точки опоры. Что же он собирался делать? Это третий этаж. Это испытание не проверяет твою силу или выносливость, оно проверяет, способен ли твой разум объединиться с мечом и достаточно ли ты внимателен. Будет сложно, но с мечом ты должен суметь преодолеть все проблемы. Сколько солдат ты не победишь, если ты упадешь в магму, то сможешь рассчитывать только на свой меч. Если ты все же упадешь в магму, то потеряешь свой талант. Что, ты все равно хочешь продолжить? Сказал старик, но Суюн продолжал молчать. Он смотрел на рукоять, торчащую из магмы. Красный меч солнца, он фокусировался на этой фразе все больше. Будто хищник, следящий за жертвой, он смотрел на свою добычу. Отбросив нерешительность, Суюн допрыгнул до меча одним прыжком. Ты слишком нетерпелив. Ты должен был внимательно осмотреть магму. Увы, но теперь ты точно не справишься. Вздохнул старик, с разочарованием в действиях Суюна. Как и ожидалось, после прыжка Суюна, магма выстрелила по нему горячей плазмой. Суюн подпрыгнул еще выше и высоты волны не хватило, чтобы его зацепить. Пусть плазма и не зацепила его, старик перестал в него верить. Суюн же все еще продолжал верить в себя. Старик мог прыгнуть намного выше, поэтому для него этот тест был очень простым. Но результат оказался совсем не таким, как этого ожидал старик. После падения, Суюн не попал в магму. Вместо этого, он завис над ней. Старик был поражен действием Суюна. Суюн приземлился прямо на ручку красного меча солнца. «А, отличная работа, парень, но тебе же нужно вытащить меч, что будешь делать?» «Вытащив меч, тебе будет ни на чем стоять и ты умрешь». Но Суюн был непоколебим. Он стабилизировал равновесие и, стоя на ручке меча, начал смотреть на дверь. Глубоко вдохнув, он собрал энергию Ци у себя в ногах, после чего прыгнул в направлении двери. В прыжке он развернулся на 360 градусов и схватил меч. Вытащив его, он долетел прямиком до двери. Пуф, бум. Суюн приземлился на землю. Выглядел он растерянно, но границу он пересек успешно. От удивления сердце старика забилось сильнее. Он никогда и не думал о подобном способе прохождения третьего испытания. Четвертый этаж. Кладбище мечей. Повсюду лежали сломанные мечи. Они были воткнуты в землю. Кривые, темные, безжизненные. Среди них стоял беловолосый молодой человек. Он был ростом под 2,5 метра, его внешность была очень привлекательна. Меч на его спине испускал магический черно-белый газ. Это был меч предшественника искусства безграничного меча, Цаньнянь. Цаньнянь подошел к Суюну, давление от его меча поглощало тело Суюна. «Как я его выиграю в этом измерении?» Суюн почувствовал в своем сердце давление. «Он считает тебя достойным кандидатом, используй всю свою силу. С красным мечом солнца ты должен с ним справиться». Дуэль на мечах, Суюн нахмурился. И умение, и оружие предшественника превосходили Суюна. Несмотря на это, Суюн понимал, что он должен сражаться. Суюн начал дышать размереннее и с гордостью вступил в битву с предшественником. Специально для теста, предшественник из этого измерения не был слишком силен, чтобы окончательно не пересилить Суюна. «Я должен выложить все свои силы и пройти этот тест». Собравшись с мыслями, Суюн ускорился. Он направил свое ци в красный меч солнца. Вуш! Наипростейшая атака последовала от Суюна, неся всю его энергию духа с собой. Меч присвистывал, разрубая воздух. Даже и секунды не прошло. Предшественник просто исчез. В никуда. Суюн успокоился и уже было развернулся, чтобы уйти, как заметил, что предшественник появился рядом с ним. Он сделал шаг вперед и атаковал Суюна мечом. Помимо молниеносной скорости, в меч было вложено большое количество духовной энергии. Меч, сила, движение, угол – все было таким же, как у Суюна. Это была имитация его атаки. Суюна застали врасплох, меч зацепил его левое плечо. Он быстро отбежал, пока из его плеча текла кровь. Предшественник не будет использовать собственные силы, вместо этого он будет имитировать твои собственные атаки, чтобы тебя победить. Все зависит от тебя. Чтобы выиграть, ты должен справиться с самим собой. Прозвучал голос старика. Если тебя ударит трижды, то ты проиграешь. Придумай что-нибудь, ты не можешь проиграть сейчас. Снова крикнул старик нетерпеливым голосом. Но Суюн был слишком занят, чтобы обращать внимание на слова старика. Теперь Суюн решил не атаковать, а убегать. Раз он имитирует все его движения, Будет ли он имитировать и это, подумал Суюн. Сразу после этого, предшественник поднял руки и все вокруг начало содрогаться. Его аура была очень мощной. Парень, не пытайся сбежать и выиграть себе время, только ты прекратишь атаковать и предшественник начнет использовать атаки из искусства безграничного меча. Если он это сделает, у тебя не будет и шанса. Старик сразу понял, что затеял Суюн. Сердце Суюна сжалось на несколько минут, но затем все его переживания ушли. Внезапно, он решил начать действовать и снова атаковать предшественника. Суюн почти зацепил предшественника, но тот снова исчез и появился недалеко от Суюна, чтобы провести ту же атаку. Но в этот раз Суюн прыгнул в сторону и разрезал предшественника. Шуа, меч сломался. Что? Удивился старик. Каждый раз, когда я атакую, предшественник исчезает и снова появляется, чтобы скопировать мою атаку. Он всегда будет имитировать мою атаку, значит это мой единственный шанс атаковать его, но как я это сделаю? Очень просто, я специально допущу в своей атаке ошибку, а затем, пока он будет ее имитировать, я ей воспользуюсь и атакую, сказал Суюн, после того, как пронзил предшественника. Может он и не смог бы преодолеть предшественника, если бы он использовал свою полную силу, но победить самого себя он мог. Отлично, отлично. Ха-ха, сообразительный парень, наша встреча явно была предрешена. Ты так быстро нашел его слабость. Впечатляет. Поздравлял его старик. Теперь предшественник стоял на месте. Он не атаковал, а просто смотрел на Суюна и старика. Пусть у тебя и нет меча, ты использовал свой ум во время сражения. Ты можешь показать себя спокойным и крепким. А это редкость? Ты подходишь для обучения искусству безграничного меча. Молодой человек, вы прошли мое испытание. Фигура предшественника исчезла, на ее месте появилась длинная серая с белым рукоять меча. Суюн подошел и подобрал ее. Ха-ха, хорошо, отлично. Суюн, парень, ты удивляешь меня все больше и больше. Ты признан предшественником. Теперь ты глава божественной секты меча. Восстановление божественной секты меча лежит на твоих плечах, говорил старик, пока смеялся от радости. Я хотел выучить искусство безграничного меча, я не собирался возглавлять секту. Сэр, боюсь, я не могу этого сделать, вежливо сказал Суюн, кладя рукоять меча себе на грудь. Я знаю, у тебя есть свои цели, но это задание на него стоит обратить внимание, потом мы с тобой об этом поговорим. Старик совсем не нервничал. Он снова рассмеялся, а затем замолчал. Если я так спокойно взял рукоять меча, заем все эти измерения, это испытание, достоин ли ты получить рукоять? Когда ты выберешь нового главу, то сможешь отдать ее кому угодно. Я тоже когда-то проходил это испытание. Раньше я не понимал его смысл, но теперь я понял. И в чем же он? Спросил Суюн. Не забывай об этом, ответил старик. Не забывать об этом? Суюн ничего не понимал. Да, не забывай, это испытание, это основа искусства безграничного меча. Если бы я не пришел сюда, как бы я получил рукоять? Так что вы будете делать сейчас? Поинтересовался Суюн. Я преждевременно умер. Чтобы отомстить, я умер раньше должного. Но это того стоило. Теперь я живу 10 тысяч лет в обличии монстра. Я получал все, что хотел. А у 10 тысяч лет... Суюн сильно удивился. А где этот предшественник сейчас? Я не знаю. Кажется, он погиб от материковых демонов. Материковых демонов? Суюн сменил выражение лица, но решил не спрашивать дальше. Окружение Суюна внезапно начало меняться и распадаться. Он переместился назад в тигровые равнины. Все осталось таким, каким оно и было. Поздравляю, ты прошел тест и можешь начинать учить техники из свитка. Пока ты будешь уверен в себе, ты справишься. Что ж, парень, сейчас я хочу поспать. Я всего лишь душа, я редко когда пробуждаюсь на такое долгое время, из-за этого я потратил много ци. Я ослаб, если продолжу, то могу исчезнуть навсегда. Прощай, паренек, сказал старик. От услышанного Суюн испытал смешанные эмоции. И правда, если он всего лишь дух, то потратив слишком много ци, он может исчезнуть. Но все же, чтобы дать Суюну шанс освоить искусство безграничного меча, старик использовал много энергии. Глубоко в сердце, Суюн был благодарен старику. Внезапно, он положил рукоять на землю и поклонился три раза. «Спасибо вам, старейшина, за ваше напутствие. Позвольте же мне вас отблагодарить». Сначала, старик удивился, но затем добавил. «Хорошо, хорошо, я и не думал, что отказавшись от меча, я получу что-то взамен, ха-ха-ха. Глава 9. Фрукт полумесяца. Искусство безграничного меча состояло из замечательных техник для фехтования, способных справиться с 10 миллионами мечников. Но даже первым мечом было сложно овладеть. Чтобы стать мастером первого меча, нужно было обучиться быстрому, точному и плавному фехтованию. Для этого Су Юну придется долго тренироваться, ведь только так он сможет выполнить свою первую цель – овладеть первым мечом. Способности рукояти меча могли бы удивить кого угодно, ведь это была не простая рукоять, а пространственная рукоять меча. Внутри нее находилось 180 000 мечей для новичков, 150 000 закаленных мечей, 2995 первоначальных мечей и 5 божественных. Сумев овладеть всеми мечами, кто угодно мог покорить мир и стать богом меча. Но это были совсем необычные мечи. Чтобы овладеть каждым из них, человек должен был стать с каждым одним целым. Начав учить, Су Юн овладел 4 формами простых мечей. Вернувшись на место, где он оставил своего жеребца, он обнаружил, что тот до сих пор отдыхал все у того же дерева. Покормив скакуна еще раз, Су Юн подождал полчаса, после чего отправился прочь из равнин. Вернувшись на основную дорогу, Су Юн стало намного комфортнее, ведь она была ему знакома. Даже покинув семью Су, он запросто мог выжить из-за своих обширных знаний в медицине и бесподобных техниках выживания. Но он не собирался покидать семью Су, и дело было не только в Цинэр, которая все еще считалась частью семьи. Настоящей причиной были влияние и мощь семьи. Условия для тренировок, предоставляемые семьей Су, в отличие от других континентов, считались очень выдающимися. Су Юн продолжал иногда делать перерывы, чтобы покормить свою лошадь. На ней он перемещался словно ветер. В сумке Су Юна лежало множество ресурсов из логова Тигра Вечности. Если бы о них узнала семья Су, то на Су Юне сконцентрировалось бы слишком много внимания. Далеко не каждый мог побудить Тигра Вечности, что уж говорить про Су Юна, с его-то способностями. Поэтому Су Юн решил объехать свой дом, а вместо него заехать в небольшой городок, находящийся с краю территории, принадлежащий семье Су, город Зеркального озера. Город Зеркального озера был очень популярен и не просто так. Помимо красивых видов, там находились школы секты Бессмертного меча, поэтому туда не заходили демонические существа. Множество людей приходили сюда, чтобы отдохнуть, поэтому город всегда был оживлен. Мэр города был выбран жителями, типичными для военного материка. Но в целом, в множестве городов не было выборов. Обычно они находились под юрисдикцией других организаций и сект, чтобы на них не влияли внешние силы. Город Зеркального озера во многом зависел от группировки секты Бессмертного меча, находящейся в городе. Каждый год жители города платили секте налог, но секта не требовала большой суммы, все налоги нужны были лишь для ее содержания. Только город Зеркального озера попадал в опасность, секта тут же разбиралась с проблемой, именно поэтому все жители считали секту святой и жаловались на налоги. Иногда секта Бессмертного меча посылала учеников за покупками, но жители никогда не были против этого. И вот, Су Юн доехал до города, он сразу же направился к самому центру, где находился аукцион. Город Зеркального озера был очень развит, в нем находилось множество известных в этих землях организаций, самый известный оружейный магазин континента «Сотня боевых орудий», самая большая фармацевтическая сеть магазинов «Долина сердечных цветов» и самый крупный аукцион «Небесного солнца». Именно туда и направлялся Су Юн. За что они были известны, так это за анонимность. Неважно, насколько ценна личность клиента, они держали ее в секрете. Но это все равно было опасно. Части тела Тигра Вечности были редким товаром. Если кто-то о них узнает, могут появиться проблемы. Аукцион «Небесного солнца» находился в центре города Зеркального озера, где часто ходили люди, в том числе ученики секты Бессмертного меча. Внутри аукциона находился небольшой магазин, за его стойкой стояла продавщица, ожидающая клиентов. Су Юн подошел к секретарю. «Чем я могу вам помочь?» – спросила сотрудница с милой улыбкой. Су Юн достал органы Тигра Вечности и положил их на прилавок. Материалы уровня духовного ядра из тигра. Одно сердце, пара глаз, 4 набора когтей и шкура. Сотрудница молча перечитывала лежащий товар, совсем ему не удивляясь. Она просто выполняла свою работу. Несмотря на то, что Су Юну тигр был явно не по зубам. Пусть она и видела подобное уже много раз, В сердце она все же поразилась его силе. Достать органы тигра было очень тяжело. Вы хотите выставить их на аукцион и подождать, пока их выкупят, или же продать их сразу по меньшей цене? Нежно спросила сотрудница. Давайте сразу деньги. Су Юн был на мели, ему срочно нужны были деньги, а времени терять было нельзя. Без проблем, подождите, пожалуйста, пару минут. Обслуживающий персонал достал прайс-лист для материалов и начал искать тигровые долины. Найдя нужную страницу, сотрудница начала считать деньги, которые она должна была заплатить Су Юну. Спустя некоторое время она закончила расчет. Всего выходит 9416 монет. Вас устраивает такая цена? Спросила продавщица. Да, на аукционе наверняка дали бы больше 10 тысяч, но у меня нет времени. Так и быть, ответил Су Юн. Отлично, подождите секундочку, я достану деньги. Через некоторое время сотрудница достала карту ровно на нужную сумму. Так, всего за пару секунд он стал богатым. Затем он направился к выходу. Только он собрался уходить, как из большой пристройки к дому послышался громкий шум. Это привлекло его внимание. Внутри пристройки находился каталог с заданиями для аукциона. В нем было множество страниц. На выбор представлялось большое количество разных заданий. Множество людей заходило в аукцион не для покупки или продажи вещей, а для того, чтобы оставить заявки на определенные материалы. Все заявки находились в одном каталоге. Су Юн пролистал пару страниц, пока на его глаза не попалось знакомое название. Фрукт полумесяца. С его помощью можно было повысить уровень культивации. Найти его можно было в долине полумесяца, но он считался очень редким. К тому же в долине находилось множество опасностей. Множество духовных экспертов просто исчезло во время пребывания в долине. Они все умирали от сильных духовных существ. Это был предмет высшего качества. Продав его можно было получить 60 тысяч монет, этого бы вполне хватило на неплохую скромную жизнь. Но несмотря на награду, никто не осмеливался взяться за это задание. До сих пор его ни разу не выполнили. На момент Су Юн задумался, но затем он развернулся к двери и вышел. Увидев движение молодого человека, сотрудница выпучила свои глаза. «Парень, тебе умереть захотелось? Пусть награда и высока, там очень опасно. Деньги не стоят твоей жизни», — предупреждал его персонал. «Эй, ты, наверное, ничего не знаешь про долину полумесяца? Да, я расскажу тебе про нее. В прошлом месяце несколько парней купили себе снаряжение и пошли в долину искать сокровища. Они были продвинутыми учениками, но они так и не вернулись. Наверное, они все мертвы». Все вокруг смеялись над Су Юном, но его решению уже никто не мог помешать. Су Юн оставил залог в 50 монет и принял задание. Глава 10. Потерянные сокровища. Су Юн не ожидал, что он переродится, поэтому мало что запомнил про эту миссию. В любом случае, ему все еще нужно было доработать свой план. Он должен был стать сильнее. К тому же, до места, где рос фрукт полумесяца, было не так просто добраться. Несмотря на то, что фрукт мог поднять уровень культивации, у него не было никаких сторонних эффектов. Даже начинающий ученик мог запросто приготовить его для употребления. Но его было очень тяжело достать из-за того, что он рос в долине полумесяца, где было очень опасно. Множество людей отправлялись туда, но так и не возвращались. Су Юн не знал, что именно произошло с пропавшими, но хорошо знал местность долины. Более того, он знал, где именно растет фрукт. Чтобы забрать фрукт, нужно просто разобраться с существами, которые его сторожат. Заполучив его, я смогу повысить свой уровень культивации или даже перескочить в другое измерение. Это бы мне сильно помогло, — сказал Су Юн, задумавшись, подходя к стойке магазина. «Дайте мне две банки порошка из шкуры гу», — сказал Су Юн. «Уважаемый клиент, я принесу товар, который вас интересует, сию же минуту», — прокричал продавец и пошел подготавливать товар. Порошок из шкуры гу добывался из высокоуровневых существ. Большая часть обитающих вокруг существ была сильнее духовных тигров первого уровня, некоторые даже сильнее существ второго уровня. Поэтому в городе Зеркального озера он очень ценился и продавался лишь в малых количествах, причем в основном ученикам секты Бессмертного Меча. Даже из сильных существ добывалось совсем немного порошка. За две банки Су Юну пришлось заплатить 2000 монет. Одну банку крупного духовного порошка, три коробки лечащей мази, талисман скрытности, банка порошка для камуфляжа и пространственное кольцо низкого уровня. Су Юн выкрикивал нужные ему товары по очереди. Вскоре Продавец принес все товары и Су Юн их оплатил. У него осталось еще 3354 монеты. Конечно, все эти вещи можно было найти на аукционе Небесного Солнца, но в небольших магазинах цена была ниже. Засунув все вещи в пространственное кольцо, Су Юн залез на своего скакуна и помчался в долину полумесяца. Ехать было далеко, скакуну потребовалось около половины суток, чтобы добраться до цели. На самом деле, самым ценным предметом в долине полумесяца был совсем не фрукт полумесяца, а величественное сокровище – райский кристалл. О нем мало кто знал, но люди часто пускали о нем разные слухи. Основной целью Су Юна был фрукт полумесяца, но если бы он все же смог достать сокровище небесной руки, то получил бы за него бесчетное множество денег. Слухи мало что могли сказать о кристалле. Никто не знал, что он из себя представляет. Но если хотя бы половина слухов про него является правдой, то он явно стоит таких усилий. Но сколько его не пытались найти, никто так и не смог этого сделать. Даже опытные культиваторы погибали во время поисков. Полтора дня спустя, Су Юн осторожно подъехал ко входу в долину. Внутри росло множество растений, вокруг было слышно щебет птиц и вой животных. Су Юн слез со своего жеребца, достал порошок для маскировки и нанес его на одежду. Из-за порошка, запах Су Юну ослаб, так что существам было сложнее его найти. Хотя высокоуровневым существам это не особо мешало. Су Юн шел по дороге возле реки. Пройдя вперед, он наткнулся на развилку из пяти путей. Су Юн решил пойти по тому, что с самого права. Вокруг росло множество различных овощей. Прямо посередине росло цветущее дерево высотой в 20 метров с красной листвой. Если на него дул сильный ветер, могло показаться, что это горит огонь. На самой верхушке дерева рос фрукт размером с кулак. Это и был фрукт полумесяца. На дереве рос только один фрукт. Сорвав его, дерево увидало, а чтобы собрать следующий фрукт приходилось ждать сотни лет. Но сорвать его было не так просто. Вокруг ходил нефритовый огненный монстр. Монстр ждал, пока фрукт созреет, чтобы съесть его и стать сильнее, превратившись в нефритового огненного лорда. Многие думали, что чтобы собрать фрукт достаточно быть духовно сильным и победить монстра, но дело явно было не только в этом, множество людей было съедено во время сражения. Взгляд Су Юна сосредоточился на фрукте, он моментально достал порошок из шкуры гу и бросил его вверх. Порошок быстро разнесло по небу ветром. Пару секунд спустя, рык, пронзительное рычание прервало тишину. Земля начала сотрясаться, послышался громкий топот, удаляющийся от Су Юна. Местность заполнили более слабые существа. Су Юн увидел исчезающую тень монстра. Как и у всех живых существ, у нефритового огненного монстра были враги. Порошок из шкуры гу делался из одного из хищников, охотящегося на монстра. Именно поэтому монстр испугался и убежал. Нефритовый огненный монстр ушел, но только эффект порошка закончится и монстр прибежит обратно. Времени было мало. Су Юн быстро забрался на дерево и собрал фрукт. Сочный аромат фрукта заставлял Су Юн глотать свою слюну. Су Юн спрыгнул с дерева и быстро убежал. Съев фрукт меньше чем за час после его сбора, эффект был сильнее всего. Найдя безопасное место, Су Юн откусил фрукт полумесяца. После поедания фрукта, в его груди загорелся огонь. Су Юн незамедлительно сел и начал медитировать. Все его тело наполнило таинственная духовная энергия. Су Юн сразу же решил проверить, насколько изменился его уровень культивации. Он был очень удивлен, когда понял, что перешел на следующую стадию. Из духовного ядра, по венам, к мускулам давалась сила. От духовного ядра зависело то, насколько быстро восстанавливается ци. На шестой стадии, большая шасть культиваторов имела 40 очков рейтинга духовного ядра, у Су Юна же было 110. Он моментально перешел на седьмую стадию и почти достиг ее максимума. Су Юн был вне себя от счастья. Счастье, испытываемое его сердцем, было невозможно ни с чем сравнить. «Наконец-то я достиг седьмой стадии. Наконец дошел до седьмой стадии», – бормотал Су Юн, пока все его тело тряслось от счастья. Много лет он мог только мечтать об этом, но сегодня его мечта исполнилась. К сожалению, фрукт был всего один, иначе он бы продолжил их есть снова и снова. Немного подумав, Су Юн решил пойти к другому дереву полумесяца. Там, Су Юн проделал ту же операцию, чтобы получить фрукт и сдать его по заданию. Он бы хотел собрать еще фруктов, но помнил только три места, где они росли. Возле третьего дерева было слишком опасно, поэтому он решил не идти туда. После получения второго фрукта он и не думал возвращаться. Су Юн продолжил идти вглубь долины полумесяца. Следующая цель – райский кристалл. Рык. Послышалось рычание прямо впереди Су Юна. Глава 11. Секреты долины полумесяца. Лицо Су Юна побледнело. Впереди него стоял рогатый фиолетовый леопард в стальной броне. Леопард в стальной броне – духовное существо среднего уровня, первая стадия. Неимоверно быстрый, в прочной броне, не зная его слабостей, начинающий культиватор не мог бы даже ранить его. Сердце Су Юна забилось сильнее, но он не отступил. Вместо этого, он достал свой ржавый меч. И все же, разница в их силе составляла целых 4 стадии. Су Юн много что знал про леопарда, но только в теории. Опыта в бою у него не было. Даже в прошлой жизни, он не так уж и много дрался с существами. Впереди него образовался тупик. Су Юн незаметно осмотрел все вокруг, а затем, неожиданно начал действовать. Он развернулся и убежал. Рык. Но если леопард находил свою жертву, у нее уже не было и шанса на побег. Он незамедлительно развернулся и побежал за Су Юном. Учитывая его скорость, он очень быстро сблизил расстояние до Су Юна. Су Юн пробежал всего пару шагов. Затем, он отпрыгнул в сторону, так, чтобы леопард его не достал, залез на скалу, быстро пробравшись на 5 метров вверх. Он вцепился своими руками в торчащий камень, оставаясь в воздухе. Леопард в стальной броне прыгнул так высоко, как только мог, но поднялся всего на 4 метра, перед тем как упасть. Рык. Леопард кружил вокруг Су Юна. В его взгляде можно было заметить нежелание охотиться. Он просто сидел рядом и ждал, пока Су Юн слезет. Несмотря на свою устойчивость, у леопарда был один недостаток – он очень много весил. Это не мешало ему быстро бегать, но мешало высоко прыгать. Но он явно не намеревался сдаваться. Он немного отошел назад, продолжая смотреть на Су Юна, и готовился снова прыгнуть. Понимая ситуацию, леопард решил вложить все свои силы, чтобы поймать Су Юна. Он собирался прыгнуть на скалу и начать взбегать по ней, сбивая Су Юна. Времени оставалось немного. Су Юн смотрел на бегущего тигра. Он крепко схватился за ручку своего ржавого меча. Его глаза были направлены на лоб тигра. На нем была небольшая щель темно-желтого цвета, отличающаяся от остальной брони леопарда. Это и была его ахиллесова пята, брешь в защите. Во время бега леопард будет сосредоточен на своей скорости. Достигнув нужной высоты, леопард откроет свою пасть. Су Юн должен атаковать до того, как это сделает леопард. Он сфокусировался на атаке. У него был всего один шанс. Когда леопард в стальной броне совершил прыжок, Су Юн решил действовать. Леопард еще не открыл свою пасть. Су Юн спрыгнул с уступа и нацелился мечом прямо в слабое место леопарда. «А-а-а!» – кричал Су Юн, падая с большой скорости. Он вложил в свой меч всю свою ци. Пучи. Ржавый меч проткнул плоть леопарда. Рык. Начал рычать леопард, после того, как его атака была прервана. Все его тело напало на землю. С огромной скоростью, клинок прошел прямо через мозг существа. Леопард не мог пережить такой удар. Но, существо среднего уровня, первой стадии все еще было сильнее Су Юна, находящегося в ученическом измерении. Прямо после приземления, леопард встал на ноги и начал яростно царапать своими когтями Су Юна. Су Юн поразился происходящему, но быстро среагировал и подставил ржавый меч, чтобы его оттолкнуть. Но было уже слишком поздно. Тело Су Юна поразили когти, пара капель крови упала с него, но оттолкнуть леопарда все же получилось, поэтому он решил забыть про битву, развернуться и убежать. Хоть Су Юн и хотел догнать и добить леопарда, он не смог бы его догнать и поэтому сдался. Пусть Су Юн смог почти убить леопарда, он был ранен, так и не получив с него добычи. Все же, ему не хватало боевого опыта. Су Юн достал коробочку с мазью и нанес ее на свою грудь. Раны затянулись, кровотечение остановилось. Придя в себя, он встал и продолжил идти. На своем пути он встретил еще множество существ. Каждый раз он сбегал, но сразу же после этого, на него нападало другое существо. Талисман скрытности, вещь, способную спасти его жизнь, он решил приберечь. Талисман возможно было использовать только в течение 10 дней и действовал он всего 10 секунд, иначе он становился бесполезным. После путешествия в течение 2 дней он так и не смог найти путь небесных рук. Его лечебные ресурсы приходили к концу. Под таким давлением Су Юн начал подумывать о том, чтобы сбежать. Увидев, как долина наполняется густым туманом, он вздохнул и развернулся. Неожиданно, из долины послышались шаги. Он слегка удивился, но продолжил прислушиваться к шагам. Да, это определенно были шаги, но не только, еще было слышно что-то, похожие на смех. «В этом месте есть люди?» Су Юну стало любопытно. Он прокрался к камню и спрятался за ним. Су Юн был недалеко от них, поэтому мог слышать их разговор. Он проверил их уровень культивации. Оказалось, что они не были экспертами. На самом деле они были либо начинающими духовными учениками, либо продвинутыми духовными учениками. Шаги было все слышнее и слышнее. Су Юн решил выглянуть из-за камня. Он увидел группу людей в черно-желтой броне. Громила с мечом в руке вышел из ущелья и подошел к камню, за которым прятался Су Юн. Все они были духовными солдатами раннего измерения. Все они были облачены в броню. У всех было оружие. У всех было сильное ци, которое могло нанести огромный урон с помощью духовных атак. Ха-ха-ха, я и не ожидал, что в ловушку кто-то попадет. Посмотрим, получилось ли поймать какую-нибудь женщину-культиватора. Если получилось, то чур я первый. Понятно, сильные и крепкие культиваторы засмеялись. Старший брат так сказал, как мы можем отказать. Кончено, ты первый. Хе-хе, если там бледнолицый мужчина-культиватор, первым буду я. Тощий культиватор с впалыми глазами облизал свои потрескавшиеся губы, пока смеялся. Или нахрен, мы только попробуем, выбирай помедленнее. В любом случае, лидер должен решать, давайте просто подкинем монету. У нас давно не было жертв, пускай они умрут как можно болезненней. Шевелитесь, не дайте им сбежать из ловушки, сказал самый старший культиватор, и толпа ускорилась. Жертва, ловушка, Су Юну стало любопытно, откуда они пришли. В долине полумесяца правда есть люди, в этом забытом месте, куда даже продвинутые духовные ученики боялись ходить. Возможно, эти ребята знают, где находится райский кристалл. Су Юн ненадолго задумался, а затем пошел за ними. Кажется, эти люди хорошо знали округу. Они запросто обходили всех духовных существ. Вскоре они дошли до самого центра долины. В центре находился большая сфера энергии. Кажется, она скрывает часть долины. Су Юн спрятался в стороне и проанализировал ситуацию. Он увидел, как культиваторы поднимаются к сфере и произносят заклинание, после чего в сфере появляется небольшая щель. Культиваторы ухмыльнулись и зашли внутрь. Внутри сферы находилась группа примерно из 20 молодых мужчин и женщин, запертых в меньших сферах. Каждый из них носил красную форму с красным крестом. У каждого с собой был нефритовый медальонный меч. Это были ученики секты Бессмертного Меча. Глава 12. Злые ученики. Темная энергия, окутывающая учеников секты Бессмертного Меча, постепенно их ослабляла. Их ци становилось все слабее и слабее. Они пытались вырваться из этого купола темной энергии, но затем поняли, что это бесполезно. Ха-ха, сколько там людей, я и не думал, что, у нас будет такой улов. Глаза старшего культиватора наполнились жадностью, пока он осматривал каждого ученика по отдельности. Его взгляд остановился на паре красивых девушек. Когда он посмотрел на их изящные фигуры, из его рта потекла слюна. Так много жертв. Мастер нас наградит. Ха-ха, большой улов. Да, неплохая жатва. С радостью восклицала группа мужчин в черной броне. Увидев поведение пришедших людей, ученики схватились за мечи. «Кто вы?» – спросил выпускник школы секты Бессмертного Меча. «Это неважно», – смеялся старший из пришедших культиваторов. «Дам вам совет, если не будете сопротивляться, выживете. А если будете, то и до завтра не доживете. Вы знаете, кто мы?» «Кто?» – спросил культиватор. «Мы из секты Бессмертного Меча. Наш глава послал нас на эту миссию, чтобы мы добыли фрукт полумесяца. Если вы нас хоть пальцем тронете, духовный мудрец нашей секты придет за вами», — выкрикнул ученик рядом с выпускником, не дожидаясь, пока тот начнет говорить. Уже через секунду клинок черного тигра пронзил ученика, разрезая его напополам. Удар. Ученик мертв. Фонтан крови начал литься из двух половин его тела. «А-а-а!» – запаниковали ученики секты Бессмертного Меча. «Наш собрат Лу». Лица учеников побледнели. Девушки отреагировали еще сильнее, их глаза были широко открыты. «Вы?» – выпускник был поражен произошедшим. «Секта Бессмертного Меча? И что?» – насмехался лидер культиваторов. «Мы принадлежим к демонической религиозной секте и не боимся вас. Лучше выполняйте то, что мы говорим. Купол темной энергии так поглотил большую часть вашего ци. Ваши навыки наверняка не превышают даже пятой стадии ученического измерения. Будете сопротивляться, мы вас сразу же разрежем. Лицо выпускника переменилось, никто не знал, что в долине полумесяца находится такая опасная секта. Они были отвратительны. Демоническая религиозная секта, значит, все, кто приходил за фруктом до этого, были схвачены вами? Спросила ученица. Ха-ха-ха, да, наш глава практикует, и оно требует жертв культиваторов. Именно поэтому мы распространяли слухи про райский кристалл, множество людей пришло сюда лишь бы его найти. Фрукт полумесяца очень полезен, но только для тех, у кого низкий уровень культивации. Кристалл уже приманивает сюда опытных культиваторов. Из-за такого количества жертв, наш глава смог быстро развить свое. Скоро он захватит весь континент, ха-ха-ха. Лидер культиваторов смеялся. К нему в голову уже закрались мысли о том, как он будет пить с захваченными сегодня красавицами. Так значит, кристаллу фальшивка. Всего лишь уловка. Фальшивка? Нет-нет, мы никого не обманывали. У нашего главы и вправду есть райский кристалл. С чего вдруг мы должны были бояться секты бессмертного меча? К тому же, даже если мы вас убьем, ваша секта подумает, что вы погибли от здешних существ. Никто и не подумает на религиозную демоническую секту. Вам не спастись, но если вы пойдете с нами, то выживете. А если не пойдете, мы убьем вас на месте. Лидер культиваторов злобно ухмылялся, пока говорил. Но ученики секты не собирались сдаваться. Даже если бы они слушали участников демонической секты, их бы убили, чтобы оставить свое существование в секрете. Ублюдки. Чертовы ублюдки. Нам нужно сразиться с ними. Если и умрем, так с боем. Так давайте драться. Ученики не собирались так просто сдаться. Молодые парни и девушки продолжали кричать. Участники демонической секты нахмурились. Если они откажутся повиноваться, то у них будут проблемы. Стоит помнить, что они всего лишь ученики на пятой стадии. Кажется, вы не понимаете, когда нужно сдаться. Лидер культиваторов поднял свой клинок черного тигра и взмахнул им в воздухе как предупреждение. Но сеньора Му уже ничто не могло остановить. В бой. После этих слов он прыгнул к лидеру культиваторов и скрестил с ним мечи. Убивать. Сеньора Му явно превзошли, духовная энергия противника была намного сильнее его, из-за чего его защита была пробита. Он не мог продолжать подпитывать свой меч духовной энергией. Сеньора Му с силой оттолкнули, отрезав ему руку. Он был ослаблен с помощью купола темной энергии, как он мог сравниться со своей соперником. Сеньор Му, другие ученики приготовились к рывку, направляя свои мечи на лидера культиваторов. «Все, кто посмеют на меня напасть, будет наказаны», — грозно прорычал лидер. Все были шокированы происходящему. Поняв свою глупость, ученики секты бессмертного меча прекратили свое восстание. В их глазах все еще горел огонь, но они понимали, что не смогут справиться с группой демонических религиозных сектантов.